После того, как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали подходить к брату Чипола, принося лучшие подаяния, чем обыкновенно, и каждый просил его коснуться его теми углями. Потому брат Чипола, взяв угли в руки, стал делать на их белых камзолах и на куртках и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая, что если угли и умалялись от начертания крестов, снова вырастали в ларце, как-то он не раз испытал. Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей Чертальдо, быстрой сметкой наглумившись над теми, кто, похитив у него перо, вздумал поглумиться над ним. Они были на его проповеди, и когда услышали, как он неожиданно вывернулся, и как это сделал издалека, и в каких выражениях, так смеялись, что боялись свернуть себе скулы. Потом, когда народ разошелся, они, отправившись к нему, с величайшим свете весельем открыли ему, что они натворили, а затем отдали ему и его перо, которое на следующий год сослужило ему службу не менее, чем в тот день сослужили угли. Новелла эта доставило всему обществу величайшее удовольствие и потеху, и все сильно смеялись над братом Чипола, особенно над его странствием и мощами, как виденными им, так и принесенными. Когда королева поняла, что уже кончилась новелла, а вместе и ее власть, встала и, сняв с себя венок, возложила его, смеясь, на голову Дионео со словами: «Пора, Дионео, и тебе испытать от счастья, что за обязанность править и руководить женщинами. Потому будь королем и правь нами таким образом, чтобы в конце мы могли одобрить твое правление». Приняв венок, Дионео ответил, смеясь: «Вы их видели много раз. Я говорю о шахматных королях, гораздо более ценных, чем я. Но по правде, если б вы повиновались мне как следует повиноваться настоящему королю, я дал бы вам испытать удовольствие, без которого, наверное, ни одна утеха не бывает вполне веселой. Но оставим эти речи. Я стану править, как сумею». И, велев по обычаю позвать Сеншаля, он приказал ему подробно, что ему надлежало делать, пока будет длиться его власть, а затем сказал: «Достойные дамы, здесь говорили на разные лады и о находчивости людей, и о разных случайностях, так что если б недавно не пришла сюда личиска, давшая мне своими речами содержание для рассказов, предстоящих завтра, я боюсь, что долго бы трудился, прежде чем отыскал предмет для беседы. Как вы слышали, она утверждала, что у нее нет соседки, которая вышла бы замуж девушкой, присоединив, что хорошо знает, сколько и какие шутки проделывают и жены над мужьями, оставив в стороне первое, как детские шалости, полагая, что о втором потешно будет порассказать. Потому я желаю, чтобы завтра рассуждали, так как Дона Личиска дала нам к тому повод, о шутках, которые из-за любви, либо в свое спасение, жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет. Рассуждать о таком предмете показалось кое-кому из дам мало для них пристойным. И они попросили Дионео изменить уже высказанное им предложение. Но король ответил им: «Мои дамы, я знаю, что предложил не менее, чем то знаете вы. А отвлечь меня от этого предложения не могло и то, что вы теперь пожелали высказать, ибо, полагаю, время у нас такое, что если только мужчины и женщины будут сторониться от бесчестных деяний, всякие беседы им дозволены. Разве вы не знаете, что по злополучию этого времени судьи покинули свои суды, Законы, как божеские, так и человеческие, безмолвствуют, и каждому предоставлен широкий произвол в целях сохранения жизни. Поэтому, если в беседах ваша честность очутится в несколько более свободных границах, то не за тем, чтобы воспоследовало от того что-либо непристойное в поступках, а дабы доставить удовольствие вам и другим. И я не вижу, чтобы в будущем у кого-нибудь явился достаточный повод попрекнуть вас. Кроме того, ваше общество вело себя с первого дня и по сей час достойнейшим образом, о чем бы там ни рассказывали, и, мне кажется, никаким действием себя не запятнало и не запятнит с помощью Божией. Затем, кто не знает вашей честности, которая не то что забавные рассказы, но, думаю, не собьет и страх смерти. Сказать правду, если б кто узнал, что вы отказывались поболтать порой об этих шалостях, возымел бы, пожалуй, подозрение, что вы виновны в подобном, а потому и не желаете о том беседовать. Не говорю уже о том, что хорошую вы оказали бы мне честь, если б ныне, избрав меня королем, слушавшего всех, вы пожелали давать мне законы и не рассказывать о том, что я приказал. Итак, оставьте это сомнение, более пристойное негодным умам, чем вашим, и с Богом пусть каждый позаботится рассказать нам что-нибудь хорошенькое. Когда услышали это дамы, сказали, что тому так и быть, как он пожелает. Поэтому король дал каждому дозволение делать до часа ужина, что заблагорассудится. Солнце было еще очень высоко, ибо беседа была непродолжительная. И вот Дионео с другими молодыми людьми сел играть в шашки, а Элиза, отозвав в сторону дам, сказала: «С тех пор, как мы здесь, у меня было намерение повести вас в одно место, недалеко отсюда, где, кажется, никто из вас никогда еще не был. Зовется оно «Долиной дам». Но я не могла улучить времени, чтобы повести вас туда, кроме как сегодня, когда солнце еще высоко. Поэтому, если вам угодно пойти, я ничуть не сомневаюсь, что когда вы там будете, останетесь вполне довольны, что побывали». Дамы ответили, что они готовы. И, позвав одну из своих служанок, ничего не сказав молодым людям, отправились в путь. Прошли не более мили, как достигли долины дам. Они вступили в нее довольно узкой дорогой, с одной стороны которой бежал светлый поток, и увидели, что она так прекрасна и прелестна, особенно в ту пору, когда стояла большая жара, как только можно было себе представить. Как рассказывала мне потом одна из них, поверхность долины была такая круглая, точно она обведена циркулем, хотя видно было, что это создание природы, а не рук человека. Она была в окружности немного более полумили, окружена шестью не особенно высокими горами, а на вершине каждой из них виднелась по дворцу, построенному наподобие красивого замка.